Я осознавал, что жить и болеть тем, что делается всюду в стране нашими группами и организациями, может только испытанный и искренний товарищ. Именно таким она мне казалась, я от души желал ей как можно скорее окрепнуть и выписаться из больницы. «Наше движение, — говорил я ей, — могуче, но дезорганизовано. Его нужно организовать и вооружить новыми средствами, свежими и здоровыми волею и силами». Попрощавшись с Аней, мы оставили ее в больнице, и больно было на сердце, что в такое время и таким именно товарищам приходится валяться по больницам, залечивать раны, последствия прошлого строя. Товарищи мои по гуляй польской группе анархо-коммунистов Павел Сокрута, Антонов, Петровский выехали тоже в направлении Украины. Я же, державший направление на Москву, остался с рядом товарищей пока что в Саратове. Из мариупольской группы со мной остались товарищи Любимов, матрос и Рива. Из юзовских товарищей Васильев и из екатеринославских товарищ Гарин. Фамилии и места проживания многих других оставшихся со мною товарищей я забыл. Тем временем мои друзья завязали связи с организацией моряков-матросов, кронштадтцев и черноморцев. Эта организация была в то время в городе Саратове единственной силой, которая могла помешать развитию самодурства краевой саратовской власти. Она и готовилась к выступлению против ЧКИ и за раскрепощение свободы слова. Мне лично эта организация матросов казалась контрреволюционной. Я об этом говорил своим товарищам. Но в ее требованиях, во имя которых она готовилась к вооруженному выступлению против ЧКИ, было так много справедливого, что кричать против нее открыто я стыдился. ЧК была явно контрреволюционной силой по сравнению с этой организацией. В то же время прибыл в город Саратов отряд одесских террористов. Он насчитывал до 250 человек. Все были вооружены с ног до головы. Все те бойцы из этого отряда, с которыми я виделся в городе, отряд со своим эшелоном остановился в городке-поселке при городе Саратове, заявляли себя одесскими анархистами-террористами. Этот отряд, как и многие другие, отступил из Украины, не остановился на фронте и не дал разоружить себя под городом Царицыным. Он пробирался теперь через Центральную Россию на противонемецкий и германский фронт на Украину и считал наиболее удобным переход границы в Курском направлении. Когда этот отряд прибыл в Саратов, он остановился в городке, но отдельные бойцы его начали шататься по городу в Саратове. Бдительная краевая советская власть, которая в это время уже нащупала организацию матросов Балтики и Черноморья, обратила свое внимание и на этот отряд террористов. Помню, некоторые матросы говорили: «Наша организация почти раскрыта. Вследствие этого многие из нас на время покидают город Саратов». Террористы же из одесского отряда заявляли: «А мы не боимся власти. Если она нас затронет, мы ее разгоним из Саратова». Все эти обстоятельства заставили меня прибегнуть к некоторой осторожности. Я с товарищами Васильевым и Ривой перешли из гостиницы «Россия» на частную квартиру подали от центра города. Остальные наши товарищи остались в России. Они имели знакомых среди одесских террористов. Последние манили их в свой отряд, и они, хотя и осуждали название и поведение этого отряда, продолжали с ними встречаться. Как-то раз, когда ряд одесских террористов ранним утром зашли в гостиницу «Россия» посетить своих знакомых из наших товарищей-попутчиков от самого Ростова, гостиницу оцепили чекисты и обезоружили террористов, среди которых оказался и сам командир их, а заодно с ними и всех наших товарищей. Обрадовавшись тому, что среди обезоруженных террористов находился и сам их командир по прозвищу Миша, саратовские чекисты, оставив всех обезоруженных в гостинице «Россия» под охраной 12 вооруженных карабинами красноармейцев, сами схватив этого командира Мишу с собой на извозчика, окружили себя конными коммунистами-чекистами и быстро помчались в направлении городка, чтобы разоружить весь отряд одесских террористов.